Речь Коула снова стала бессвязной, он весь дергался. Нечто подобное я видел только у подопытных животных на операционном столе. Уотерман впрыснул ему еще что-то, не то успокаивающее, не то возбуждающее, и Коул постепенно затих. Вопрос. «Расскажите мне про человека в лимузине». Ответ. «Высокий, толстый, щегольски одетый, с багровым шрамом на щеке, от уголка глаза до губы». Вопрос. «Вы не помните, как его звали?» Ответ. «Кажется, Маккалузо. Но его никогда не называли по имени. Местные жители мало о нем говорили, а когда упоминали, то называли его головой». Вопрос. «Это он занимался производством наркотиков?» Ответ. «Кажется, но один мой приятель говорил, что он, кроме того, крупный грабитель банков и чрезвычайно хитрый. Полиция давно следила за ним, но достаточными уликами не располагала». Вопрос. «А что было после катастрофы?» Больной пытался ответить, но был не в силах произнести ни слова. Уотерман терпеливо ждал, чтобы Коул взял себя в руки. Наконец он заговорил хрипло, с трудом. Ответ. «У моей жены оказался перелом позвоночника. С того дня и до самой смерти она не сделала и шага. Мой сын ударился головой о переднее сиденье, и ему раздробило лобную часть. Я увидел сплюснутую, совершенно бесформенную голову. Мой коллега, второй хирург больницы, хороший врач, он спас ему жизнь, то есть спас жизнь глупому, слепому, парализованному идиоту. Благодаря уходу, который он получает сейчас в частной клинике, он, вероятно, переживет многих здоровых детей. Вы понимаете, что это означало? В государственном приюте такого ухода не получишь, а для частного нужны деньги, деньги, деньги, а иначе видеть этот ужас перед собой всю жизнь. Господи, это не может быть правдой. Это неправда. Вопрос. А разве вам не предложили денежной компенсации? Разумеется, я не хочу сказать, что деньги возместили бы вам подобную утрату, но ведь они пригодились бы вам, чтобы обеспечить нужный уход за вашей женой и сыном. Ответ. Да, мне предложили компенсацию. Через несколько дней после случившегося мне позвонил юрист Питерсон. Он слыл в городке весьма ловким адвокатом. Питерсон спрашивал, кто мой поверенный. Я был в хороших отношениях с юрисконсультом нашей больницы Эпштейном. Я назвал его. Эпштейн велел мне не подходить к телефону и уклоняться от встречи с Питерсоном до тех пор, пока он сам со мной не поговорит. Вопрос. А что произошло затем? Ответ. Пришел Эпштейн. Я спросил, чем объясняются подобные предосторожности. Он сказал, что Питерсон — большой приятель Маккалузо и его адвокат. Эпштейн мне также рассказал кое-что о голове и о том, что местные власти у него на жаловании. Было бесполезно пытаться что-нибудь предпринять против него. Тут пришел Питерсон. Щеголеватые усики, сюртук, пенсне на черной ленточке. Мне он очень не понравился, но ему нельзя было отказать в вежливости. Вопрос. Он вам все же предложил деньги? Ответ. Он не сказал нам, кого он представляет, и заявил, что его клиент не несет никакой ответственности за происшедшее. Он предложил мне чек на 30 тысяч долларов в обмен на расписку об отказе от претензий. Говорил он очень убедительно, а деньги мне были необходимы. Я взял бы чек, но Эпштейн заявил, что расписку мы дадим лишь за 50 тысяч долларов. Так как больничные услуги очень велики, и мне предстоит нести их длительное время. Питерсон объявил, что это невозможно, но у меня хватило ума промолчать. В конце концов, он согласился на 50 тысяч. И Эпштейн посоветовал мне принять эту сумму. Вопрос. такая крупная компенсация, вероятно, облегчила ваше положение».